до него кто-нибудь жил на чердаке? Нет, он мне сказал... Нет, он всегда все говорил без утайки. Он сказал, чем жить в общежитии или снимать угол у чужих людей, лучше уж на этом чердаке. И такой счастливый был, все смеялся. Господи, боже мой, что же это за напасть такая? Я испугался, не разрыдается ли она. Но нет, обошлось без слез. И это меня почему-то насторожило. Он такой хороший был, продолжает женщина, не ожидая моих понуканий. Я ему тоже сильно нравилась. Не подумать ничего, он всегда очень вежливый был, почтительный, пальцем не смел до меня дотронуться. А вот дядя его, наоборот, такой нахальный. Раз мы с ним остались вдвоем, и он, представляете, полез обниматься, но я уж поставила его на место, можете не сомневаться. Понемножку до меня доходит, что представляет собой моя собеседница. Искоса поглядываю на прокурора, он тоже прячет усмешку в усы. «Когда вы видели в последний раз Кристиана Лукача? Возвращаю я ее к тому, что меня интересует». «Вчера, когда он меня попросил подняться к нему и взять несколько его рубашек постирать. Очень веселый он был человек, смешливый такой. Ему палец покажи, он и смеется». Говорит она совершенно логично, связно. Я догадываюсь, что для того, чтобы понять ее, мне надо забыть об этой ее нелепой косметике, о ее явной психической неуравновешенности. Стало быть, он был веселым парнем. Подталкиваю я ее в нужном для меня направлении. У него собирались друзья, выпивали, танцевали, а? На его рождение или на ее, но и только. И тут я замечаю, как ее руки с тонкими длинными пальцами, лежащие на коленях, начинают нервно перебирать юбку. Переспрашиваю, ее? Кого вы имеете в виду? Его девушку, говорит она сухо, даже с раздражением. Она на врача учится. Жила с ним, между прочим, 6 месяцев, как они расстались. Жили они вместе? Да нет же. Она приходила к нему, дрянь, только и знала, что мучить его. Да вдобавок еще ревновала ко мне. Гордо вскидывает голову, как бы подтверждая, что девушке Кристиана Лукача было за что ревновать его к ней. Как ее зовут? Петронелла Ставру. А вы не интересовались, почему они расстались? Это уже прокурор спросил. До сих пор Берендей соблюдал полный нейтралитет. Лукреция Будеску резко повернулась к нему. Уж не знаю, что она прочла на его лице, только вдруг игриво улыбнулась. Интересовалась. Даже спросила об этом Кристинелла. С чего это вы поссорились? Вы ведь так любили друг дружку. А он мне и говорит. Мы не поссорились, а просто-напросто расстались. Он страдал из-за этого? Ужасно, ужасно. Хорошо, я еще его подбадривала. Все говорила, ничего, Кристинелла, ничего. Вы еще помиритесь. А вот теперь его прибрал Господь. Женщина горестно вздыхает, крестится. А я опять отмечаю про себя с удивлением, что она даже не всплакнула. Казалось бы, мы натолкнулись, наконец, на главную причину самоубийства Кристиана Лукача. Несчастная любовь, неразделенное чувство. Не было сил перенести расставание с любимой. Прокурор барабанит пальцами по портфелю, лежащему у него на коленях, как бы намекая мне... Не слишком ли мы все усложняем? Нет, не думаю. Лукреция Будеску обрисовала мне Лукача человеком веселым, жизнелюбивым, смешливым, то есть полной противоположностью тем, кто предрасположен к самоубийству. Правда, мне надо уяснить, в какой степени я могу довериться показаниям Лукреции Будеску, ведь нет никаких сомнений, что она психически ненормальна. Стало быть, ничего не остается, как продолжить беседу. А когда у него собирались гости, много приходило народу? Парни, девушки, его соученики, 5-6. Бывал и его профессор, знаменитый художник, красавец сам. Он ни с кем, кроме меня, не танцевал. Он и свидания мне назначал, но я не из таких. А были и друзья, которые приходили часто, настаиваю я. Петронелла, само собой. Ну и этот профессор. И разве еще его брат двоюродный, сынок Милуце Паскару.